Глава 21. Некромант ждал нас наверху лестницы. Переодетый в привычную куртку и темные штаны, он внимательно следил за мной из-под полуприкрытых век. Это нервировало. Идти и без того было непросто, ноги едва волочились, цепляясь за неровности каменного пола, а тут еще этот оценивающий, изучающий взгляд. Хотелось кого-то немного пристукнуть, чтобы перестал пялиться. Тем более в памяти были еще слишком свежи воспоминания о разорванной и съехавшей рубашке и моем полуголом виде. «Как?» Переведя взгляд на Хельват, словно меня тут и не было, спросил Эльяс, сложив руки на груди. «Тяжело», – покачала головой нянька, поддерживающая меня под локоть. Я-то наивная думала, что только слегка опираюсь на нее, но выходило, что старуха тянет почти весь мой вес. «Эй!» Возмущенно пристукнув тростью, воскликнула я, чувствуя себя нелепо. «А ничего, что вот она я стою». «Очень даже чего». Широко ухмыльнувшись, наконец глянул на меня Эльяс. «Значит, мое лечение все же прошло не напрасно. Но вот ругаться незачем». Меня резко подхватили на руки, заставив невольно вскрикнуть и выронить трость. И некромант начал резво спускаться по лестнице, пугая такой прытью. «Ты меня уронишь, или мы вместе упадем? И свернем шею. Пусти!» «Еще чего». Несмотря на напускное ворчание, голос звучал весьма самодовольно. Ильяс наслаждался происходящим. «Я столько усилий потратил ночью не для того, чтобы ты по этим ступеням туда-обратно ползала. Сегодня побудешь нежной и слабой. Могу и платье найти, розовое. Но в нем определенно будет не очень удобно тебя носить». «Издеваешься?» Щеки невольно покраснели. Кто мог подумать, что сказанные накануне в приступе истерики слова так отпечатаются в памяти мужчины? «Самую малость. До этого ты была такой неприступной, спокойной, почти что каменной, так что сие маленькое отступление от твоих обычных манер очень для меня ценно. И я намерен напоминать об этом тебе при первой же возможности». «Ну ты...» Я не могла подобрать подходящего слова, чтобы выразить свое восхищение вкупе с возмущением. С одной стороны, Илья сделал все, чтобы меня обезопасить и помочь, но с другой не упускал возможности позабавиться. «Я великолепен», – не страдая от ложной скромности, заявил некромант во всеуслышание, вступая в обеденный зал со мной на руках. «А кто-то посмел в этом усомниться?» – весело поинтересовался Рейв, разглядывая нашу процессию. «Да есть тут некоторые». Поддерживая шутливый тон, Ильяс поиграл бровями, рассматривая меня, и осторожно опустил на ноги рядом с моим местом за столом. «Корнелия, как ты можешь?» Рыжий великан притворно схватился за сердце, сползая со стула в ужасе. «Хватит делать из меня монстра!» Я, едва сдерживая улыбку, шлепнула Ильяса по руке, поддавшись общему веселью. Где-то внутри было четкое ощущение, что у нас скоро будет не так и много поводов для подобной радости. «Ты сама меня вынуждаешь». Некромант склонился ближе, почти не оставляя между нами расстояния. «Я голодна». Отворачиваясь и делая вид, что не заметила попытки поцеловать, я плюхнулась на стул. Ответом мне стало тихое фырканье некроманта. «Как скажешь, Кори». Позавтракали или скорее пообедали мы быстро, все так же перешучиваясь и обмениваясь шпильками. Кажется, никто за столом намеренно не упоминал вчерашний день, растягивая удовольствие спокойного дня. Но вот тарелки были отодвинуты в стороны, и на пустое место Ильяс, словно столичный фокусник, извлек гремящие цепи. Меня всю передернуло от вида знакомого аксессуара, принесенного из катакомб. В зале повисла гнетущая тишина. «Занятная вещичка», – нагнувшись вперед, рассматривая кольца на цепи, заметил Рейв. «И узорчик такой интересный, тематический, я бы сказал». Я вообще не хотела видеть эти цепи, но, кажется, в этом был какой-то смысл. Преодолевая страх и отвращение, я все же нагнулась ближе, всматриваясь в узор. Знакомые руны, примерно такие же, что были нанесены на стены гробницы, вдавленным узором тянулись по обоим браслетам. «Можешь определить, кто касался этого?» Ильяс вопросительно глянул на Рейфа, но рыжий хмуро покачал головой. «Думаю, на нем осталось слишком много слепков, чтобы так просто выделить нужные». «Не уверен». Щит явно не был согласен со словами рыжего великана. Почему-то мне казалось, что он точно знает, кто и когда касался цепей, но ему требовалось подтверждение. «Помимо меня и самого заключенного, я почти уверен, что к ним прикасался только один человек. И эхо от его магии достаточно сильное, чтобы ты даже сейчас мог его поймать. Такие браслеты не просто создать, а уж захлопнуть на запястьях некроманта. Ильяс не договорил, но я видела, как нахмурились все присутствующие. Шоша даже невольно потерла собственное запястье, словно на миг примеряла находку на себе. «Когда тебе это нужно?» «Как можно быстрее. Если можешь, я бы попросил тебя работать здесь, пока мы разговариваем, потому как ситуация с каждым днем все больше выходит из-под контроля». «Постараюсь, но ничего не обещаю. Если бы отправить эту игрушку к стратегу, Измир бы наверняка справился быстрее». «Может, но у моего побратима там тоже какие-то сложности неопределенного характера, так что беспокоить его без крайней надобности я бы не хотел». «Как скажешь, мастер, пусть тогда эрксы принесут мне все необходимое. Посмотрим, кто же так старательно упаковывал некроманта в цепи. И да, ты не хочешь ли нам рассказать, что вы там обнаружили?» «Расскажу, только ничего обычного или веселого мы не нашли». «Да уж мы догадались», — немного язвительно заметила Шоша, рассматривая кандалы, лежащие на столе, но не пыталась дотронуться до оков. «Если бы вам там весело было, мы бы не стали вас солнечными камнями высвечивать». «Много потратили». Ильяс откинулся на спинку кресла, глядя на Шошу. «Да нет, два больших и пару мелких, вы быстро вырвались, но заряжать теперь придется пару недель». «Ничего, подвалы пока еще полны этим булыжником. Пусть все, что надо, выставят на солнце». «О чем речь? Я чувствовала себя неуместно, не понимая, о чем речь». Пара эрксов, второй раз за все время моего пребывания попавшись на глаза, несли небольшой котел и треногу с пылающим углем. «Солнечные камни, как те, что используются в светильниках по всей крепости», повернувшись ко мне, принялся объяснять Ильяс. «Если их поставить в определенную точку на башне, то окулус способен концентрировать их свет, создавая что-то вроде направленного луча. Такой свет очень затратен, но способен помочь преодолеть последние участки пути. Ты не помнишь, потому что спала. Но нам было бы куда сложнее вчера выбраться, если бы не этот свет. А еще им можно защитить подходы к гарнизону в особенно сложной ситуации», – серьезно кивнула Шоша. «Но для этого мы пока еще свет ни разу не использовали». «Надеюсь, и не придется», – покачала головой блондинка, хмурясь. «Почему же, если способ такой действенный, как вы говорите?» После моей фразы в зале повисла гнетущая тишина. Мне показалось, что я слышу, как медленно, кружа в воздухе, на пол опускаются пылинки. «Потому, кори, что если нам придется оборонять гарнизон таким способом, значит, в нем почти никого не осталось», – тихо, мрачно ответил Ильяс. Я внимательно оглядела присутствующих. После прогулки по катакомбам гробницы ситуация выглядела куда более мрачной. Это больше не походило на охоту на умертвие ради забавы. «Но давайте не будем о грустном», – неожиданно весело нарушил тишину Ильяс. «У нас есть еще менее веселые темы, чтобы позволять себе расслабиться и впасть в уныние уже сейчас». Над столом раздались смешки. «Да, пожалуй, у некромантов особое чувство юмора». Пока Ильяс рассказывал о нашем путешествии, надо сказать, несколько преуменьшая ту жуткую и давящую атмосферу, что царила в гробнице, Рейв что-то колдовал над котлом. Эта магия была знакома мне только частично, так что я больше наблюдала за Рыжим, чем слушала рассказы Ильяза, позволив ему как угодно приукрашивать реальность. Присутствующие и без моих комментариев охали или хмурились, слушая рассказ о железных стражниках, что обходили последний зал перед погребальной комнатой. То же, что делал Рыжий, было необычно и весьма интересно. Вот в котел, придерживая их большими щипцами, опустили кандалы. Несмотря на то, что в емкость не наливали даже воды, кандалы опустились без звона. Прошло несколько мгновений, и над поверхностью вдруг тонкой струйкой, словно в огонь бросили несколько еловых веток, стал подниматься дым. Серый, он начинал стремительно чернеть, закручиваться кольцами, создавая странные узоры над котлом, извиваясь и танцуя. Рейв продолжал бормотать заклинания, водя ладонями чуть в стороне, видно, чтобы не сбить возникающий узор. Дым дернулся, и над котлом появилась призрачная, но узнаваемая фигура Ильяза. Некромант дернул такие же призрачные цепи на себя. Лицо мужчины было искажено тревогой и, кажется, злостью, когда он рассматривал рисунок на кандалах. Дымное изображение смялось, стекло вниз, укрывая и пряча котел до самого пола вместе с треногой. Несколько мгновений не было видно ничего. Мы ждали, затаив дыхание. Тонкая нить потянулась вверх. Дым покраснел, словно напитался закатным светом. Он был худ, но красив, этот некромант. Точёные черты лица, улыбка, от которой на щеке появлялась ямочка, иронично вздернутая бровь. Призрачный облик двигался, отчего балахон колыхался. Губы шевелились, творя заклинание. Миг, и все изменилось. Вместо азарта и торжества скуластое лицо исказилось, черты заострились, рот открылся в немом крике, на тонких запястьях, поднятых к лицу в каком-то жесте неверия, подрагивали цепи. Дым вновь опал, закрывая котел, светлее. Голос Рейфа стал громче, подрагивая от напряжения. Зал словно заполнился каким-то гулом. Даже свет, льющийся из окон, померк, подчиняясь чужой силе. От котла шло легкое белое свечение. Сразу десяток белых, тонких, как иглы, нитей потянулось вверх, переплетаясь и перекручиваясь, словно жгуты. Они достали почти до самого потолка, лизнули балки и вдруг растаяли, словно развеянные ветром. Над котлом, глядя куда-то в стену, по плечи появился облик незнакомца в белом. Чуть размытый, но вовсе не дымный, будто мы смотрели на него сквозь мутноватое стекло. Медленно, словно почувствовав взгляд десятка глаз, мужчина обернулся, глядя прямо на нас, хмуря светлые снежные брови. «Кто здесь?» Голубые глаза быстро темнели, тонкие изящные черты искажала злоба. Я не успела заметить, когда Ильяс оказался рядом. Стремительно, словно и не ожидал другого результата, некромант махнул невесть откуда взявшимся изогнутым мечом, разрубая котел надвое. С жутким грохотом, на мгновение укрыв дымом весь зал, котел рухнул с треноги на пол. «Успел?» — сипло, едва слышно спросила Хельват, когда дым развеялся и грохот стих. «Да, до гор его внимание точно не добралось», — сквозь зубы прошипел Ильяс, глядя на две половинки котла на полу, в одной из которых стальной змеей свернулись кандалы. «Не знал, что такое возможно». Никто не решался первым нарушить тишину. Кажется, каждый из присутствующих пытался осознать произошедшее, но воображения не хватало. «Это же... это он, да?» Шоша все же не решилась произнести имя, что вертелось на языке. Никто из нас не был уверен, что виденный нами человек, и человек ли, тот, о ком была первая мысль. Только Илья смог подтвердить или опровергнуть. Он, пристроив клинок на коленях, вытирая лезвие какой-то тканью, не поднимая ни на кого глаз, буднично отозвался некромант. «Но как? Разве он так давно на этом свете?» Это был мужчина, до того почти всегда молчавший за этим столом. Видно, произошедшее так сильно поразило некроманта, что даже привычка молчать отказала ему. «А как ты сам думаешь?» Ильяс поднял глаза, внимательно, строго оглядывая нас. «Думаете, просто так наш мир с каждым оборотом года катится все глубже в бездну? Измир не может сдерживать бухенча, что лезут через разлом на краю пустыни. У нас с каждым годом ситуация все хуже, равновесие нарушено. Магия покидает этот мир. Что мог проклятый одним взмахом своей руки? Что теперь могу я в сравнении с ним?» «И что же, как быть нам?» «Делайте свою работу», — решительно и как-то обреченно приказал Ильяс, откладывая клинок на стол. «А я буду пытаться восстановить равновесие нашего мира. Хоть как-то». «Пойдешь к стратегу?» «Не сегодня. Может, через пару дней. Нужно немного набраться сил и кое в чем еще разобраться». Усталым жестом прикрыв глаза, покачал головой некромант на вопрос Хельват. «Нужно подумать, как ему все это преподнести. Ситуация совсем нетипичная и опасная, а еще клинок». «С ним будет сложнее», — нахмурилась Хельват. «Сестры говорили, что у этого упрямца совсем разум отказал». «Если ты про развод, то ему давно была пора. Ваши игры». «Эй, ты ли забыл, как я защищала и оберегала тебя все эти годы?» — возмутилась старуха. Я даже опасалась, что с нее станется взяться за ложку и засветить Ильязу в лоб, словно недорослю какому-то. «Этого я никогда не забуду, но попробуй только сказать, что няньки-стратега и клинка выполняли свою работу добросовестно. Хватит у тебя смелости заявить такое». Хельват понурилась, откинувшись на спинку стула. Этого она не могла произнести. Все же весьма странные эти няньки крови. Из слов Ильяза выходило, что вместо усиления и сохранения родов они были повинны и в нарушении равновесия. «Вот и ладно», — некромант поднялся на ноги. Осмотрев свое воинство, поджал губы. «Готовьтесь к тяжелой ночи, к каждой ночи. Ждать нападения и не расслабляться ни на миг. Задача — удержать рубеж. Никаких атак. Это бесполезно. Только защита. Ясно?» «Ты уходишь? Покидаешь Громгриан?» Шоша в тревоге приподнялась со своего места. Казалось, скажи некромант, что да, мол, уходит, и блондинка бросится вперед, чтобы поймать его за ноги в попытке остановить. Но Илья только улыбнулся. «Как же я вас брошу? Нет, спущусь в деревню. Нужно в бане погреться, выгнать остатки вчерашнего дня». Шоша с облегчением рухнула на место, чуть виновато улыбаясь. «Корнелию возьмешь?» «Конечно, ей баня нужнее, чем мне». Окинув меня странным напряженным взглядом, пообещал Ильяс. «Раз уж я повинен в ее усталости, то и восстановление на моей совести». Я не очень понимала, зачем куда-то ехать, если можно было погреться у огня в собственной спальне. Но Хельват, да и Ильяс были непреклонны. Мне вовсе не было холодно, но оба настояли на том, что нужно непременно отправиться в баню. Вечером мы не успели, так как некромант провел много времени над картами, что-то рассказывая Рейфу, давая указания по новым линиям обороны. Воспользовавшись передышкой, проверила собственную лабораторию. За несколько дней пара настоек оказалась готова и требовала немедленного процеживания. Часть сушеных ингредиентов пришлось растолочь, так как они пересохли, несмотря на мои старания поддерживать режим. Но в целом все было в порядке. Через 2 часа работы я откинулась в кресле, прислушиваясь к тому, как ноет спина. Но это была не та боль, что преследовала меня последние полжизни, а почти нормальные ощущения в мышцах, утомленных работой. Решив, что на сегодня довольна, я, опираясь на трость, скорее на всякий случай, чем из действительной необходимости, медленно спустилась из своей башни. Кажется, я прибыла в Громгриан совсем недавно, а уже отлично знала большую часть его переходов, и лестницы больше так не пугали своим изобилием. Мне нравилось здесь все, кроме столь нетривиального соседства. Кхм. Откашлившись, надеясь, что кто-то из эрксов приглядывает за мной, я коснулась рукой стены. Ни разу пока не пробовала такого, но вдруг сработает. «Можно мне в комнату теплого молока и чего-то перекусить?» Ужин я благополучно пропустила, решив, что второй раз забраться в башню у меня сил не хватит, и теперь чувствовала, что желудок таким обстоятельствам недоволен. Конечно, можно было бы перекусить и в кабинете, но хорошая идея, как говорится, приходит уже после того, как... Сощурившись, стараясь сильно не напрягать зрение после того, как довела тело и магию до истощения, я все же заметила, как по стене метнулась куда-то темная тень. Да чего же удобно! Сидя на собственной постели, я раздумывала о той страшной, даже крамольной идее, что пришла в голову Ильязу. Это чистое безумие – пытаться убить Ксеркса. Даже если стратег, как говорит Хельват, согласен с этой мыслью, это еще не означает, что он станет помогать. А что же касается клинка, самый способный из воинов Империи, владеющий практически любым оружием и наделенный вспыльчивым характером, я не верила, что этого мужчину возможно уговорить. Значит, он будет противостоять Ильязу. А что может некромант против лучшего мечника? Мне не нравилась сама эта мысль. А если вспомнить, что Ксеркс не просто так сидит на своем троне, то все выглядело еще хуже. Почему-то мне казалось, что из этой передряги нам живыми не выбраться. Нам. Мне нужно вернуть свою силу. Как бы это ни было больно или тяжело, если некромант способен такое провернуть, стоит ускориться. Отправить его одного против Ксеркса я не могла, но и оставаться здесь, когда Ильяс отправится убивать тирана, было выше моих сил. Я усмехнулась, закидывая в рот сушеную вишню. Еще минуту назад меня потряхивало от самой мысли, что кто-то пытается навредить императору, а теперь я размышляю о том, как буду стоять позади Ильяза и тыкать вилкой в монарший глаз из-за спины некроманта. Фыркнув, поражаясь тому, как быстро меняется восприятие, стоит только найти главное. Я забралась под одеяло. Постель казалась холодной и неуютной, но мысли о вывороте собственных мозгов веселили и согревали. Чувствуя, что мы гигантскими шагами движемся к собственной гибели, улыбаясь, я провалилась в сон. «Весьма забавно, но я все же предпочитаю не бегать за тобой по всему замку». Ворчливый голос ворвался в мой сон, когда постель неожиданно исчезла под спиной. Меня подняли на руки и, мерно покачивая, понесли куда-то прочь. «Тут идти всего 5 минут», — сонно пробубнила я, перекидывая руку на плечо мужчины и утыкаясь носом в мягкую ткань одежды. Куртку кто-то уже снял. «Да, но я бы предпочел найти тебя сразу, на месте». «Я там и была, на своем месте». Последнее слово потонуло в широком зевке. Тело не желало просыпаться и было возмущено происходящим. «Ведьма, почему тебе надо обо всем спорить?» Ворчливо буркнул мужчина, ногой открывая дверь и осторожно опуская меня на подушки. «Ведьма же!» Отворачиваясь и натягивая повыше одеяло, напомнила я очевидное и провалилась в глубокий сон. К тому моменту, как я проснулась, некроманта рядом уже не было. Смятая подушка остыла, сохранив только немного мужского запаха. Потянувшись, чувствуя себя немного обиженной, я влезла в костюм для верховой езды, потому как платье мне сегодня не предлагалось, и ворча спустилась в зал. Хельват укладывала сумку, пока Илья с Рейфом, устроившись тут же с другой стороны стола, что-то вычерчивали в картах. «Мазь положи», – не отрываясь от работы, буркнул Ильяс. «Сама знаю, что класть. Говоришь так, словно в первый раз». Кажется, у няньки сегодня, так же, как и у меня, было не самое радужное настроение. Невольно усмехнувшись, подумала, что мужчинам нужно иметь бездонную бочку терпения, проживая на одной территории с такими женщинами. Ведьмами не только по силе, но и по характеру. «Я знаю, но сейчас ситуация немного другая», не поднимая головы от карт, проговорил Ильяс, не замечая, как старуха уперла руки в бока, буравя его взглядом. Видя, что еще немного, и мы получим скандал на пустом месте, я шагнула с лестницы в зал, отвлекая внимание на себя. «А что мне собрать нужно?» Напряжение в зале немного спало, но Хельват все еще хмурилась, рассматривая несколько кучек, разложенных на столе. Одежда, склянки, бинты, какие-то мешочки. Рассердилась всерьез. «Мы с Эрксами почти все собрали. И сменную одежду, и пару зелий восстанавливающих. Больше ничего не нужно. Вы не на работу, а на отдых и лечение отправляетесь». «Разве мы не вернемся к вечеру?» Признаться, ночевать где-то в незнакомой деревне мне совсем не хотелось. Мало ли что за время отсутствия случится в крепости. Пусть это было немного наивно, но я полагала, что наше присутствие в Громгриан поможет справиться с любыми невзгодами, если таковые обрушатся на крепость. «Это как пойдет. Если будем себя хорошо чувствовать, вернемся. Но сложно пока сказать». Некромант приветливо улыбнулся мне, поднимая голову от документов. «А как мы будем добираться? Верхом?» Меня слегка передернуло от воспоминаний о нашей последней прогулке. Боль в спине все еще немного ощущалась, чтобы радоваться перспективе провести в седле пару часов. «Совсем недолго, примерно с полчаса до портала, он в долине, где мы грибы собирали, и примерно столько же с другой стороны», — попытался успокоить меня некромант, но я сегодня была не в том настроении, чтобы кому-то верить, и только скептически вздернула бровь. «Не веришь мне?» В голосе мужчины прозвучало удивление. Такое предположение, видимо, казалось невероятным и ему самому, но ничего лучше Ильяс придумать не мог. «Как тебе сказать?» Задумчиво томно произнесла я, не узнавая собственный голос. Мне хотелось слегка уязвить этого самоуверенного мужчину, что так бессовестно забрал меня из моей постели, позабыв спросить на это разрешение. Не то чтобы я обиделась, вовсе нет. Спалось мне замечательно. Тепло, спокойно и уютно. Но знать некроманту об этом было не обязательно. «Серьезно? Вот после всего, что было, что мы пережили вместе, ты можешь такое заявлять?» Ильяс приподнялся со своего места, отодвинув карты. «Ну?» Я, стараясь не так сильно опираться на трость, медленно обошла стол, подходя к некроманту. Нарочито поправила ворот куртки, тяжело вздохнула и похлопала опешившего Ильяса по груди. В повисшее тишине зала звук получился громкий и гулкий. Некромант перевел взгляд с моего лица на ладонь на собственной груди и обратно. Нахмурился, а затем, сообразив, что к чему, рухнул обратно в кресло, рассматривая меня, словно через какое-то лабораторное стекло. «Да ты издеваешься!» По залу прошел шокированный вздох. Присутствующие, кажется, не ожидали такого, а я не могла сдержать улыбку. Широкая усмешка медленно расползлась по лицу, словно я выиграла какое-то соревнование или серьезный спор. «Ах ты, маленькая!» Длинные пальцы потянулись в мою сторону, но я, хихикая, отступила. Ильяс покачал головой, хмыкнув. Выражение лица из задумчиво удивленного сменилось на совсем другое. Пальцы переплелись, на губах появилась усмешка, почти полностью копирующая мою. Предвкушение и ожидание. «Ничего, ведьма, никуда ты не денешься. Мы еще поговорим об этом». «Хельват, заканчивай со сборами. Нам с Корнелией выезжать через 15 минут». «Но я еще не позавтракала». Почему-то я была уверена, что у меня немного больше времени. «А нечего было так долго спать», – мстительно отозвался некромант, подтягивая к себе карты, чтобы закончить работу.